Эффингам остановил Хумбер перед домом, выключил мотор и фары. Громада замка нависала над ним на фоне покрытого тучами черного неба. Лишь в нескольких окнах слабо теплились огоньки. Он поднялся на террасу и остановился, испугавшись безмолвия и звука собственных шагов. Внутри не могли не услышать шум подъехавшего автомобиля, и все же он чувствовал, как этот хмурый дом старается его не замечать, будто ненужного, нежеланного пришельца. Как можно тише он пошел по террасе, то и дело спотыкаясь о клумбочке морской гвоздики. Он искал окно комнаты Анны и, наконец, его увидел. Там тоже приглушенно светилась лампа. Тогда он подошел к дверям. Они были не заперты, и он вошел. В холле было темно, но наверху на площадке горела лампа, отбрасывая немного света на ступеньки. К тому же слабый свет брезжил сквозь полуоткрытую дверь гостиной. Он осторожно отворил дверь. «Эффингам! Слава Богу!» Мэриан появилась из полумрака, и он крепко обнял ее, и только сейчас вспомнил, что говорил утром трем женщинам. Наверняка был совершенно пьян. Догадавшись, что в комнате есть еще какие-то люди, он разжал объятия. Комната освещалась двумя лампами и трепещущим светом каминного огня. Деннис Ноулан сидел перед раскрытым фортепиано, неподвижно глядя на клавиши. В углу возле лампы сидел Джеймси. Перед ним на столике стоял графин виски и стакан. Ни Деннис, ни Джеймси даже не взглянули на Эффингама. «Слава Богу, вы здесь!» — проговорила Мэриан, ведя его к камину. «Я просто не знала, что делать. Мне так хотелось, чтобы вы пришли. Сегодня здесь был кошмар». «Сегодня?» «То есть, пока он спал, здесь кипели события?» «Что же случилось?» «О, Мэриан! Но почему вы позволили Элис меня увести? Теперь я понимаю, что поступила неразумно. Надо было помешать ей. А я все испортила. Хотите виски?» «А мне уже наскучило. Пью много часов. Голова идет кругом. Ведь я ничего не ела». «Что произошло, Мэриан?» Теперь, полностью придя в себя, Эффингам начинал ощущать настоящий апокалиптический ужас. Мир двигался к катастрофе, и он был застигнут врасплох. «Ничего, но что-то и в самом деле произошло. Или сейчас происходит?» Деннис сыграл на фортепиано гамму, потом какую-то мелодию, похожую на птичье пение. Она прозвучала так причудливо в этой полутемной комнате, как отдаленная трель соловья. Над плечом Мэриан Эффингам увидел Джеймси, бледного, ушедшего в себя. Лицо у него было замурзано, как у ребенка, может быть, от слез. Кажется, он был пьян. И довольно сильно. «Но что вы делали весь день? Что Анна делала? Расскажу все, что знаю». «После того, как вы ушли, Анна начала кричать. И кричала истерически почти час». Не знаю, приходилось ли вам видеть настоящую истерику, когда причитают и задыхаются, но это было ужасно. Я, конечно, не отходил от нее, пробовал успокоить ей, все говорила что-то, одно и то же говорила. Кроме меня рядом никого не было. Потом, поближе к полудню, она немного успокоилась, но сомневаюсь, что от этого ей стало лучше. —